Глава шестая. Марго почти час вычесывала из волос кулаки, выдранные бывшей подругой. Дожила. Стала участницей драки, словно колхозница на сельской дискотеке. Она с тоской проводила взглядом очередной пук, упавший на пол. Спасибо, хоть скальп не сняла Наташенька. С нее станется. В юности все окружающие воспринимали их дружбу как некое сочетание черно-белого. Наташа Серякова – тихая, спокойная девочка. Маргарита Ротенберг почти дьявол во плоти. И только одна Барби знала, какие страсти кипят в глубине души ее подружки. Если сама золотая девочка жила словно огонь на ветру, то Наташа старалась быть правильной. Однако в сегодняшней ситуации выскочила наружу ее настоящая суть. И ведь что обидно, хоть была бы настоящая причина для такого поведения. Нет, Марго, конечно, заметила, насколько изменился Макс. Возмужал, стал таким роковым красавцем. Внешне. Однако Барби знала его как облупленного. Тот трепетный пацан, который дышал на нее словно на драгоценность, остался прежним. Да, она с детства желала поклонения, ждала, чтобы ее боготворили, но сейчас все это стало казаться девушке каким-то ненастоящим. Марго сама не знала, что с ней происходит. Пожалуй, большую роль в этом изменении сыграл ее второй муж, Федор Михайлович. Только так, по имени и отчеству. Поначалу она вышла за него замуж с тоски. Измена первого супруга, чтобы ему пусто было, подкосила ее очень сильно. Для Барби предательство стало сильным ударом. Как так? Променять ее на другую? Это вообще что-то за гранью. Тем более актер, популярность которого набирала обороты, гульнул так открыто, что первые две недели репортеры и журналисты не давали ей прохода. Потом был развод, в процессе которого она осталась с пустыми карманами и разбитым сердцем. Адвокат бывшего воспользовался ее глупостью по полной программе. Оказывается, юридически изменнику вообще ничего не принадлежало. А вот все, что было у Марго, квартира в центре Москвы, купленная в свое время отцом, какие-никакие, но все же сбережения, они поделили пополам. В итоге Маргарите Ротенберг пришлось устроиться на работу. Делать она, конечно, ничего не умела, но выручила внешность, которую девушку щедро дарила природа. Барби стала фотомоделью. Больше всего ее манил подиум, однако при росте, который она имела, эта мечта так и осталась лишь мечтой. А потом появился Федор Михайлович. Их знакомство совпало с новостью об аресте отца. Марго пребывала в шоке. Как? Это просто не укладывалось в ее голове. Как отец оказался замешан в этом? Глупая девочка никогда не озадачивалась вопросом, откуда у родителей такие доходы. Вот и узнала. Бывшего мэра громко наказали, а через год он умер от инфаркта, будучи уже осужденным. Федор Михайлович подошел к ней на одном из мероприятий, которое устраивал журнал, где Марго часто подрабатывала. Сначала она даже не рассматривала импозантного, но уже достаточно взрослого мужчину. Однако он поддержал ее в тяжелый момент, и девушка, плюнув на условности, вышла замуж второй раз. Супруг не был богат, но все же являлся достаточно обеспеченным человеком. Маргариту ждал сюрприз. До свадьбы Федор Михайлович лишь вежливо ухаживал, покоряя красотку своей заботой, искренним вниманием и тем отношением, которое вызывает в душе какое-то родственное тепло. Марго думал, что человек старой закалки просто не хочет торопиться с интимной близостью. Однако, едва в паспорте появился штамп, и она пришла к нему ночью, а Федор Михайлович был сторонником раздельных спален супругов. Он погладил ее по голове, поцеловал в висок, а потом сказал то, что девушка запомнила на всю жизнь. «Маргарита, я увидел тебя и понял, насколько ты потерялась в этой жизни. Ведь не так уж и плоха девочка, считающая себя королевой, но столько ненужного хлама в твоей голове, а еще одиночество. Я его чувствую, словно горький запах полыни. Ты прости, что не рассказал сразу, но я болен. Это необратимый процесс. Так что, мое солнышко, через пару-тройку лет ты станешь свободной и обеспеченной. Но я безумно хочу, чтобы эти годы ты прожила счастливо. Тебя сломали в детстве, излишней любовью. Нет, это, конечно, звучит странно, но ты пойми, любить ребенка тоже надо уметь. Нельзя дарить ему вседозволенность, как бы того ни хотелось. Я не осуждаю твоего отца. Он мог только так. Однако постараюсь открыть тебе глаза на окружающий мир. И ради бога, Выкини эту просвечивающуюся ерунду. Так простудиться недолго, а тебе еще, возможно, придется рожать. Первое время Марго просто была в шоке от происходящего. Федор Михайлович стал практически вторым отцом. Он действительно заново учил ее жить, радоваться обычным вещам, которые раньше она даже не замечала. Смотреть на окружающий мир не категоричным взглядом эгоистки, а всегда прикладывать ситуацию к себе. Они много путешествовали, разговаривали о ее детстве, юности, неудачном первом браке, о всем, что казалось прежде неважным. Никто не знал настоящий смысл их отношений. Окружающие воспринимали Марго как хитрую молодую охотницу за его, пусть не очень большим, но все же состоянием. А потом Федору Михайловичу стало хуже. Девушка делала все, чтобы подарить ему еще немного времени. Она тратила все деньги на попытки хоть немного улучшить состояние супруга. Влезла в долги, потому что сбережений уже не хватало. Да, у мужа был небольшой прибыльный бизнес, только он и помогал держаться на плаву. Когда Федор Михайлович умер, Марго отказалась от наследства. А это была столичная квартира, дом в Ялте и небольшой магазин спорттоваров в пользу двух его детей от первого брака. Глупо? Возможно. Ведь долги остались на ней. Но супруг дал ей гораздо больше, чем можно себе представить, а все остальное ей не принадлежало. Она была уверена в этом на 100%. Стало совсем тяжело. Марго перебралась в съемную квартиру и снова вышла на работу. Однако все деньги уходили на погашение долгов. Тут как раз пришла новость о наследстве. Это был выход – продать дом, чтобы рассчитаться с кредиторами. Вот ее основная цель на сегодняшний день. Девушка тяжело вздохнула, выныривая из воспоминаний, и прошла в спальню, стягивая на ходу платье. Отыскала короткие шорты, надела майку, а затем принялась за уборку. Дел предстояло столько, что руки опускались. Но самое главное, каким-то образом нужно снова встретиться с Ником. После того представления, что они устроили на пару с Наташкой, теперь совсем стыдно показываться ему на глаза. Но выбора нет. Хотя в глубине души Марго понимала, если припрет, то и к Максу отправится со своим коммерческим предложением. Как добиться положительного результата от Орлова, она прекрасно понимала. Взгляд, которым он прожигал ее при встрече, говорил о многом. Не забыл красавец-блондин свою большую любовь. Это факт. Маргарита всегда остро чувствовала мужской интерес к своей персоне. Она знала точно, стоит приложить немного усилий, и Макс сделает для нее все, что угодно. Однако вот эти самые усилия вызвали в ее душе категорический протест. Конечно, она далека от ангела, да и вполне способна соблазнить его ради своей цели, наплевав на Наташку. Но как же, черт побери, не хочется этого делать? Федор Михайлович много изменил в ней. Однако та, прежняя Барби, никуда не делась. Всего лишь научилась сдерживать свой паскудный характер. Поняла, что не весь мир принадлежит ей. И все же. Если на чаше весов будет спокойная жизнь бывшей подруги и брошенного возлюбленного, а на второе ее собственное благополучие, неизвестно, что она сделает. Барби всей душой надеялась, что избежать крайних мер удастся. Она собрала мусор, вымыла полы, нашла чистое постельное белье и заправила кровать, которая все равно пахла бабушкой. А ведь старуха доживала одна. Барби изредка звонила ей, но не так часто, как нужно было. Где-то очень далеко заворочилось нечто, подозрительно напоминающее совесть. Девушка утерла лоб, даже не заметив того, что украсила лицо полосами пыли, оставшейся на руках. Потом с тоской посмотрела в сторону окон. Грязные. Все же надо, чтобы товар выглядел соответствующе. Скорее всего, дом снесут, но чего-то хотелось привести его в порядок. Когда Марго была маленькой, бабушка всегда кормила ее пирожками с яблочным повидлом. Благо, сад был засажен яблонями так, что каждое лето заканчивалось целым складом банок, наполненных янтарной сладостью. Это было слишком давно. Она подошла к окну, которое выходило во двор, и, подвязав майку, дабы та не мешалась, забралась на высокий подоконник, а затем открыла створки, собираясь отмыть стекла и снаружи, и внутри. Марго так увлеклась этим процессом, что, когда с улицы послышался звук шагов, дернулась и, охнув, полетела вниз. последнее мгновение ее поймали сильные мужские руки. Она повернула голову, чтобы разглядеть случайного спасителя, и тут же столкнулась с остальным хмурым взглядом. Ник держал ее крепко, но при этом все же старался особо не прижимать девушку к себе, поэтому со стороны смотрелось все так, будто ему страсть как неприятна ее близость. А Барби снова поразил его запах. Да, она чувствовала дорогой парфюм, но дело даже не в этом. От Ника исходил аромат мужественности. Подобная мысль казалась абсурдной. Ну как мужественность может пахнуть? Это же неосязаемый предмет. Однако ее обоняние воспринимало сероглазого красавца именно как источник будоражащего кровь запаха, приятного и манящего. Черт и что. Скорее всего, сказывается очень долгое воздержание. Все же весь ее второй брак состоял из сплошного целомудрия. А после смерти мужа она как-то вообще не хотела близости ни с кем. Видимо, зря. Теперь и рвет крышу от человека, с которым подобное вообще происходить не должно. Никитин осторожно поставил ее на ноги и сделал шаг назад. Лицо абсолютно бесстрастное. Будто только что на него вовсе не свалилась девица. Короткие шорты, которые подвязаны под грудь майка, выглядели крайне соблазнительно. И даже, пожалуй, развратно. «Привет», — выдал Марго, потому что ничего иного ей в голову не приходило. Ник снял пиджак и сейчас был лишь в одной белой рубашке, заправленной в брюки. Учитывая, что Барби, в отличие от него, возилась полдня, убирая дом, на тонком батисте остались характерные грязные пятна. «Спасибо, что поймал». «Не за что». Он продолжал смотреть на нее тем тяжелым жгучим взглядом, который она очень хорошо помнила, при том, что, например, его имя за эти годы вообще вылетело из головы напрочь. «Значит, ты решил его продать?» Ник посмотрел в сторону дома. Марго молча кивнула. Отчего-то в горле пересохло. Кроме того, в том виде, который сейчас лицезрел мужчина, она вдруг почувствовала себя неуютно. А если еще учесть, что бюстгальтер девушка сняла за ненадобностью, едва оказалась дома, то, честно говоря, хотелось как-то прикрыть весьма выделяющуюся грудь. Нелепость абсолютная. Барби облизнула губы, которые тоже вдруг стали сухими. «Почему?» «В смысле? Потому что он мне не нужен. Продам и вернусь в Москву». «Ясно». Барби снова облизнула губы. «Да что ж такое с ней творится?» Точно оголодала на почве отсутствия рядом мужчины. Никитин продолжал изучать девушку внимательным взглядом, причем глаза его машинально переместились к женским губам, которые наиподлейшим образом сохли так, что она бы сейчас с удовольствием выглушила целое ведро холодной воды. «И тебе интересен особняк?» Она старалась выглядеть спокойно, лишь бы не выдать своего волнения, а потом снова провела языком по нижней губе, даже на всякий случай прикусив ее, чтоб кровь прилила к нежной коже, позволив, наконец, говорить нормально, а не так, будто в рот набился песок. «Мне? Особняк? А, да, я рассматриваю этот вариант». Ник словно немного завис, то ли думая о чем-то своем, то ли зациклившись на ее губах. Этот взгляд усугублял состояние Марго еще больше. Она отвернулась, разрывая зрительный контакт с мужчиной, который по непонятной причине волновал ее организм, и села на порожке, нагретой майским солнцем. «Ты же понимаешь, что дом слишком дорогой для простого человека, а вот твоей компании он очень подойдет. Застройка в этом районе весьма прибыльное дело». «Я согласен», — вдруг ответил Ник, продолжая смотреть на нее сверху вниз. И Марго чуть не вскочила с радостным криком. Но он тут же уточнил. «При одном условии. Ты останешься на месяц. Моя секретарша уходит в отпуск. Хочу, чтобы эти 30 дней ты отработал вместо нее. По истечении срока мы подпишем договор, и ты получишь деньги». Барби, опешив, смотрела на него, надеясь, что это шутка. Однако мужчина оставался абсолютно серьезен. «Зачем тебе это?» Наконец смогла она собрать мечущиеся мысли в кучу. «Это не столь принципиально. Для тебя важнее тот факт, что дом я заберу по его полной цене. Читать умеешь?» «И сразу говорю, земля мне очень интересна. Поэтому в любом случае я не позволю выкупить особняк кому-то другому». Марго прекрасно понимала, о ком сейчас идет речь. Орлов. Они конкуренты. И, конечно, Никитин не отдаст такой лакомый кусок Максу. «Но работать на Алексея?» Она мысленно произнесла его имя. такое непривычно чужое. Мозг девушки активно перерабатывал информацию. Однозначно Ник хочет немного потешить свое самолюбие. Скорее всего, ее ждет форменное издевательство в лице жесткого босса. Но с другой стороны, он заплатит сумму, на которую она, честно говоря, даже не рассчитывала. Месяц, 30 дней и все. Потом свобода. Я согласна. Ответ прозвучал быстрее, чем она успела осмыслить его до конца. Отлично. Значит, завтра к 8:30 я жду тебя на рабочем месте. Договор будет уже готов. Ты изучишь его, чтобы быть уверенной. И не опаздывай. Ник усмехнулся, а потом развернулся, чтобы уйти, оставив Марго в состоянии полного раздрая. И что-то было в его улыбке такое, отчего девушка ясно поняла: этот месяц будет дорого ей стоить.